Слава нашему Господу за то, что мы не только поем, что Дух мой радостен, хвалу поет себе, но мы действительно радуемся и поем славу и хвалу Господу, слава Ему за это и благодарим. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день Господь еще дал нам радость через слушание Его Святого Слова, чтобы мы могли еще больше утвердиться в Господе. И я, правда, очень недоволен был, когда зашел, чтобы молиться. Вы знаете, Господь не один раз говорил, не через один сосуд, что научите людей молиться. Это, кажется, звучит как-то удивительно, вроде неудобно, разумительно, но как бы то людей верующих надо учить молиться. А вы знаете, что, наверное, дело не в том, как молиться, что говорить Господу. С одной стороны, и это надо, ученики тоже просили, научи нас молиться. Господь дал обратиться, что должно присутствовать. Но вот молиться серьезно, рабочей молитвы, этому надо учить людей. Потому что минут 5, 10, 3 раза в день – это не та молитва, о которой Господь напоминает в Священном Писании, когда говорит, научите людей молиться. Вы знаете, на какую молитву Бог отвечает? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему 3 раза в день по 10 минут, да? Или 3 раза в день по часу. Это уже для нас много. Это для нас много. Но Писание говорит, вопиющих к Нему день и ночь. И когда иногда верующие обижаются, на кого? На Бога обижаются. Брат. Но он не отвечает. Не Бог. Вот почему? Я молилась, а вот отец не покаялся, или еще что-то. Я говорю, ну молилась, то молилась. Вот хотя один раз молилась, так как написано, день и ночь. Вот упала на колени, про все забыла, плакала, обижалась, роптала, было и день, и ночь. И целый день, и ночью ложишься спать, эти обиды идут одна за другой, заснуть не дают, потом ночью кошмары, а утром опять же самое. Вот это было. А вот чтобы вопиять к Богу день и ночь, наверное, не было. Скорее всего, ни у кого не было. А между тем Господь сказал именно, что вот на такую ревность Господь отвечает. И мне особенно приятно, что все-таки, как бы там ни было, в это последнее время церкви начинают молиться. Потому что время очень трудное придет, тяжелое будет. И хотелось бы, чтобы это время свободное, которое Бог дал нам, мы его использовали. И в первую очередь для молитвы. Что сегодня можно делать в старческом возрасте? Куда уже пойдешь? Куда побежишь? Что будешь говорить? Время прошло. Может, лет 10 назад можно было. А сегодня уже есть и что и можем, и должны мочь. Это молиться. За что благодарение Богу? Потому что для этого не надо особых условий. У себя дома, затвори дверь, и молись. Но, согласитесь, самый тяжелый труд – это молиться. Как-то самое простое. Ну что, молись! Так нет же. Трудно молиться. Не просто молиться. Я уже не раз говорил, собрание 2-3 часа просидим нормально, пролетит незаметно. Хористы 2-3 часа будут разучивать псалом. Это тоже надо. Нормально. Пробеседовать хоть 5 часов нормально, а вот помолиться пару часов, как все непросто. Работать утром покушал и забыл, что есть надо до вечера. А попробуйте пост заложить и забыть, что поесть надо. Никогда не забудете. Напомнить, что надо, ты не кушал, кушать надо. Иногда бывает, это не пост, а никак не можем дождаться, когда 7 часов вечера будет только поесть, если мы так назначили. И весь пост в этом заключается. На часы скорее бы время пришло. А оно, знаете что, оно не дает того нужного эффекта, который мог бы быть. если бы это время было заполнено молитвой. Поэтому я очень хочу, чтобы церковь Господня стала молиться. И тогда по молитвам народа Божия Бог делает все, что до сегодняшнего дня не сделано. И что Богу сегодня надо, это наши молитвы. Эту полноту дать Ему. Я не раз рассказывал, чему не еще раз повторю, такой конкретный пример житейский. Когда в одной церкви, это подлудница была, где-то лет 5, это молодая церковь, вот ощутительно молодая, ну лет, наверное, уже 15 уже и есть, уже не молодая, если вот так вот рассуждать. Если сравнить с вашей, где-нибудь 70-80, это, конечно, молоденькая совсем. И вот лет 5 никакого движения нету. Только отпадают люди, умирают, а каяться никто не попадет. Ну, даже они решили, может, чуть-чуть больше, чем вас, а может, даже не больше. Они стали молиться. Пост, наверное, один раз в неделю был, я точно, за пробуждение. Потом разделили сутки на часы. И приходилось один вот мой, вот его меняют другой, кому-то приходилось встречаться ночью, два, до двух, до трех молиться, но молились. И я сейчас помню, их посетил 28 декабря, это был перед Новым годом. Это уже полгода прошло. Спрашиваю, ну как, говорю, а никакого движения абсолютно. Как будто все впустую. А потом где-то в феврале или в марте приезжает ко мне этот брат и говорит, ты знаешь что? С начала года у нас 5 человек покаялись, вернулись все отступники и воскресную школу организовали. А вот до этого момента, покуда мир наполнился, как все равно впустую. Молились, молились, что абсолютно никакого движения уже нет. Вот как было, так и есть. Но когда дали Господу основание действовать, молитву, когда эта мера наполнилась, сразу Бог сделал перемену. И вернулись, и пришли. Поэтому я всегда говорю, делает церковь что-нибудь хотят, то что-то и будет. А если вот так вот ничего, то ничего и не будет тогда. Конечно, Бог свою работу сделает, Он найдет людей, в другом месте придут люди, другие покаются. Ну, а нам польза какая с этого? А нам хотелось, чтобы здесь было то, что Господь предназначил, что Господь хотел видеть. Поэтому, конечно, пусть Господь сегодня благословит вас, чтобы ваша ревность не иссякла. Чтобы еще больше продумали о том, как молиться. У нас, допустим, у нашей церкви, у Барановича, есть молитва каждый день с 7 утра до 8. Пенсионеры, правда, ходят. Много не ходят. Наверное, человек 15-20 в такой огромной церкви. Но они ходят каждый день, с 7 до 8, с 12 до часа, приходят помолиться, все вместе. И вы знаете, есть какое-то движение, но я понимаю, не только это, есть и другие люди молятся. Но уже как кому, ну, приемлемым стало? Вот они так, у них так идет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы действительно этот молитвенный дух ожил в церквах, а как только начнутся молитвы, Господь сумеет начать пробуждение и сделать свою работу. У него жатвы много, делателей мало, но выслать он может. Но выслать он может. Дело сделать может. Ну и, конечно, я обращаю внимание, сегодня буду обращать внимание на одну тему, я ее вчера говорил, потому что я вчера тоже в собраниях был, почему я сегодня и не старался утречком приехать, потому что, во всяком случае, я уснул полвторого ночи. Раньше не смог, не знаю, как кто, как вами, приехали мы раньше, но покуда одно, другое, вы знаете, что, ну, поэтому я вот сегодня на 11 попытались раньше приехать, но не успели, хорошо, что хоть приехали вовремя. Но я обращаю внимание на то, что все-таки молитва молитвой, а хождение наше перед Богом играет свою роль. Потому что вера наша, она зависит от нашей святости. Сегодня проповедуется легкомысленное Евангелие, я его так назвал. Очень многие легкомысленно проповедуют, предлагают. Они не серьезные Евангелия, говорят, не надо много молиться, Бог и так все знает. Никакой святости не надо, вера надо. Согрешил, не переживай, Господи, прости, только веруй, да и все. Но это не Божие Евангелие. И если бы действительно мы в нашей жизни обращали внимание на две стороны, вера, верой, у веры тоже есть свои уровни. Я сегодня об этом говорить не буду. Но просто напомню вскоре. Вы помните, есть место Писания, переходит из веры в веру. Есть такое? Там речь идет о росте веры, хотя, впрочем, и о росте. И не о деноминации, что был православный, перешел к католикам, от католиков к баптистам, а к баптистам к пятидесятникам, к пятидесятникам, еще куда-то попал, и из веры в веру ходит. Там не об этом идет речь. Там речь идет о уровне нашей веры, о силе веры. Первая, спасительная, самая-самая маленькая вера. Евангельская называется. Хотя под евангельской верой все сокрыто. Там только надо для спасения что? Поверить, что Бог есть, что Христос умер за грехи наши, и признать себе грешником, покаяться, все. И Бог великую работу делает, живыми нас делает. Все остальные уровни веры, они имеют дело с живыми. А вот самый первый уровень, самый маленький, может, самый трудный, он не требует многого. Признай себя грешником, поверь, что Христос умер за тебя, покайся, и все, спасенный человек, слава Богу. А уже потом рассматривай, у тебя вера лицемерная или нелицемерная. Что ты хочешь? Есть такое местописание? Нелицемерную веру прирожу на память. Потом есть вера мертвая и живая. Есть такое написано? Есть. Потом есть вера Божия. Потом будьте здравы у веры. И, наконец, начинай себя на святейшей веры вашей. Вот она стоит в конце. Начало покаяться, а потом святость идет. Святейшая вера. Практическое схождение в Боге. Я просто, при чем, как я буду говорить вот эту тему, которую я сегодня буду говорить, я напомню, что она очень важная, потому что иногда мы не получаем то, что просим, потому что есть вера, но она не святейшая. Поняли меня? Вот как пример Моисей. Моисей-то не вошел в обетованную землю. Обетованная земля что означает не войти? Воспользоваться обетованием Божьим, который Бог дал нам для жизни на земле. Это быть здоровыми, иметь достаток, пользоваться духовными дарами. Это уже для земли нам отведено. Мы на земле этим пользуемся. Но если мы этим не пользуемся на земле, то трудно будет в вечность войти. Оно все осложняется. И вот как раз то Моисей вошел в вечность святую. Он величайший человек, вождь народа израильского. И Бог его нисколько не унижает. Он вместе с Ильей был на горе Преображения. А в землю-то обетованную не вошел. И вы помните, за что не вошел? Не явил святости. Там у скалы, когда народ просил пить воды, это был второй бунт. Первый раз Господь напоил, сказал, удар в скалу же слом, потечет вода. Моисей это сделал уже второй раз, когда они пали на лица. Что делать? Опять народ бунтуется. Господь говорит, собери народ к скале, сторонам, и скажи этой скале, на воду даст. Вот и все, надо было сказать, скала, дай воду. А Моисей сказал, что он сказал, вы помните. Кто слышал мою проповедь, вы помните. Он сказал так, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извлечь вам воду? И дважды ударил в скалу, и потекла вода. Значит, вера у Моисея была? Была, потому что если бы не было веры, вода не потекла бы. А чего не хватило? Святость, это была не святейшая вера. И Господь сказал Моисею, вот за то, что ты не явил святости моей, сторонам, вы не войдете в обетованную землю. И Господь не снял Моисея со служения. Он продолжал вести народ дальше. И защищал его. Его камнями побили бы не один раз. Сколько раз он действительно от своего народа был на грани полного отвержения, побить камнями его, но Господь являл свой слово, этого не сделали. И где-то еще 38 лет, может даже больше, еще вел народ. Я уже точно не посчитаю, сколько прошло времени. И довел до обетованной земли. Стал на границе и говорит: Господи, вот обетованная земля. Позволь мне зайти, ступить в обетованную землю. Господь, не на землю, а иди на гору помирать. А сюда ты не войдешь, вы святости не явили. Господи, ну как же, говорит, даже не проси меня об этом. Вот на эту тебе хватило святости, а сюда вступить не хватило. Потом нам сегодня не без расчета, как мы живем, как исполняем Слово Господне, и какая вера у нас. Святейшая или нет? Я уже всегда повторяюсь, Давид не смог построить дом Господу. Помните? Он посмотрел, говорит: я в доме живу, мои слуги и мои дети в доме живут, а Господа дома нету. Вот, решил построить дом. Сказал Нафану. Нафан долго не думал. Он знал искренность Давида, знал его преданность, знал, что он Господом поставлен, знал, что Господь им обетования дал большие, и говорит: строй. А Господь говорит: Нафан, подожди. Иди скажи ему, что ты мне дом не построишь. Ты человек воинственный. Ты вел большие войны. Ты пролил много крови пред лицом моим. И потому, чего они сказали бы: ты хороший брат, но вот дальше тебе нельзя идти. Все у тебя хорошо, но вот до этого предела. А дальше все, не хватает святости. Вот Соломон, сын твой, будет мирный, и он построит мирный. А ты не построишь. Вот как обидно было, наверное, по-человечески. Давид не обиделся, потому что они научились Господом говорить напрямую и принимать. Он пришел, как я сказал: тогда я буду сыну помогать, я буду готовить. А сам-то говорит: не можешь строить мне дом. Вы помните Павла, который был болен такой серьезной болезнью, противной болезнью какой-то, потому что люди соблазнялись на нем. И он в 4 главе Галатам говорит: я благодарю Бога, что вы не соблазнились на моей немощи. Что вот мимо ее поглядели, увидели благодать. Вот было нечто такое, что его смущало, людей смущало. И он это понимал. И молится, просит Господа трижды. Молил Господа, что удалил эту жалу плоти. Господь не удалил. Почему? А сам Павел ответил: чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жалу плоть. Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Он был склонен к гордости. Все Бог, что из него сделал, и чудеса, и знания, вот я не знаю ничего, чего Господь не совершил, а здоровым быть не мог. Господь его держал в узде. Вот, может быть, одна из причин, почему мы иногда не получаем то, что хотели бы, и что вроде по Писанию нам принадлежит, но не хватило святейшей веры. Вера есть, а святейшей нету. А как можно проверить веру? Как можно ее, силу этой веры? Очень просто, по Писанию. Вы помните второе место Священного Писания? Если совесть наша не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И все, что не попросим, получаем от Него, ибо исполняем заповеди Его. А если не исполняем заповеди, то что, совесть будет чисто спокойная? Нет. Тогда будет дерзновение или вера? Нет. Тогда говорю уже, о чем? чем тут просить? Хотя бы спастись как-нибудь. Хотя бы не до жиру, быть бы жив, как что ли пословица есть у мира. Что же происходит? Я уже не знаю, уже спасен ли я, кто там просить что-то больше. Почему? Вот что-то не хватает веры, где-то нарушено что-то. И вот когда мы через Писание исследуем свою жизнь, мы видим, что нарушено. А когда мы видим, что нарушено, то с одной стороны уже невозможно заново прожить эту жизнь. Невозможно вернуть время назад. Что сделано, то сделано. Что совершено, то совершено. А что можно сделать? Сказать: Господи, прости, было, прости меня, не буду больше, уже буду выполнять вот то, что я не выполнял. Это будет то, что вера добавлена. Уже в этом вопросе совесть грызть не будет. А у нас же часто бывает так, мы даже не знаем, что делаем не то, что надо. Потом удивляемся, откуда дурак дьявол имеет власть надо мной? Раздражительно, еще что, ну откуда? Вроде ж все хорошо. Оказывается, все да не все. Я иногда встречаюсь с таким явлением. Слушаю человека, потом слушай, а у тебя вот такое и такое было. Говорит, а что? Это что нельзя разве? Вот он живет 30-40 лет и не знает, что нельзя. Он это делает. А раз считает, что не видит, что то нельзя, значит, это не грех. А раз не грех, то нет, Господи, прости. А раз нет, Господи, прости, то как Бог может простить? Никак. Никак. И вот это шея такая же. Когда Бог достигает сердца, дьявол достигает сердца через грех. А человек не знает откуда. Вроде по его взгляду все нормально. Вот почему Писание говорит, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Потому что только в учение вникать, то будет так, как с Давидом было. Что этому человеку сделать? Смерть этому человеку. А за ветку четверо заплатил, да это ж ты. И он говорит, помните, он этот покаянный псалом, говорит, Господи, у меня вот сердце было неспокойно. Как горел он ты что-то, я чувствовал, что-то не то, а не знал, что не то. Вот настолько ослеплены глаза были, и когда Нафан открыл ему глаза, он сразу каяться стал. А как вот, вон оно в чем дело было. Оказывается, я царь, то царь, но я не могу нарушать тоже слово Господне. Это не просто царский был поступок, это грех был. И вот настолько вот не понимал, и мучилось сердце, томилось, а не знал. Вот бывает же такое. А говорят, а сердце не обманешь, если оно действительно находится в руке Господней, если Дух Святой касается, его не обманешь. Вот почему Писание говорит, надо иногда к нему прислушиваться. Говорит, что отвергнувши, там написано, добрую совесть, они потерпели кораблекрушение в чем? В вере. Веру не отвергли, отвергли совесть добрую. Когда отвергли добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. Поэтому единственное, когда я вот эту линию провожу, я всегда говорю, когда не надо слушать сердце? Когда ты стал на колени, получил свободу от Господа, чувствуешь, что Господь просил, а через 5 минут опять, а может не просил, а может, вот тут уже слушать не надо. Это уже дьявол поднимает и опять наносит. А когда пришел с грехом, помолился, и ничего не поменялось, значит, продолжай дальше. Не надо думать, я сказал Богу, а теперь ну, пусть разбирается. Есть не только молитва, есть еще и моление. Вы знаете, что я говорю, пойду и умолю Отца, и Он даст вам Духа Утешителя. Умолю, не помолюсь, а выпрошу. А вы знаете, что попрошу и выпрошу, это две разные вещи, вы еще хорошо знаете разницу. Попрошу, а то спросил, нет, пошел. Ну нет, так нет. А выпрошу 20 раз, буду 30 просить, до тех пор, покуда не получу. И это уже говорит о том, что тебе надо, что ты не просто легкомысленно относишься. А если попросил, не дали, потому что так тебе и надо.